Ну, хоть кое-что. Иосиф Виссарионович нажал кнопку, в кабинете появился Поскребышев. Немедленно изъять у пограничников все пистолеты-пулеметы Дегтярева и передать их в действующую армию. Поняли? Немедленно. Сразу на фронт. Самолетами. Все. Нет, погодите. Сталин повернулся ко мне. Сколько автоматов промышленность может дать в месяц? Сейчас не больше 10 тысяч. А сколько требуется? Вдвое больше. 20 тысяч. Подготовьте необходимое решение, сказал он Поскребышеву. Это нереально, возразил я. Нет мощностей, нет заготовок. Если необходимо, будет реально. Товарищ Поскребышев, укажите эту цифру. Со следующего месяца 20 тысяч и ни на один автомат меньше. Ну что же, к концу войны с белофинами мы действительно подняли производство ППД до этого уровня. Одна ошибка была исправлена. Не самое главное, но все-таки. До сих пор я убежден, что трудная война с белофинами, обнажившая многие наши слабости, подвигнула Гитлера скорее, пока мы не окрепли, напасть на нас. Именно тогда он окончательно утвердился в мысли, что Советский Союз — колосс на глиняных ногах. Толкни посильнее, он и развалится. Самый выигрышный момент для вторжения, пока не осуществилась намеченная Сталином государственная программа технического переоснащения, повышение боеспособности советских войск. Учитывая это, Гитлер начал тайно, решительно, быстро готовить молниеносную войну на Востоке. Программа перевооружения была у нас хорошая, продуманная, обоснованная возросшими возможностями экономики. Программа эта осуществлялась, а события в Финляндии значительно ускорили этот важный процесс. Финская кампания заставила задуматься многих. Каждый делал выводы соответственно своему характеру, житейскому опыту, умственным способностям и занимаемой должности. Бывший буденовец, ярый приверженец конницы, долговязый Семен Тимошенко, сверкавший новыми маршальскими звездами, высокими лакированными сапогами и бритой головой, стал вдруг убежденным сторонником пехоты, утверждая, что она и только она способна решить исход боевых действий в любых условиях. Учитывая слабую подготовку и слабую дисциплину личного состава нашей пехоты, неумение полностью использовать возможности оружия, нарком Тимошенко изо всех своих богатырских сил принялся наводить порядок в стрелковых подразделениях, обращая особое внимание на обучение бойцов и младших командиров. Эта сторона подготовки войск была понятней, ближе ему. И в принципе это было правильно. От состояния пехоты зависело очень многое. Но слабость наша была в другом, в отсутствии опытного, обученного комсостава во всех звеньях. Маршал Кулик по-прежнему упорно расхваливал свое любимое болото, полевую артиллерию, особенно на конной тяге, старательно расширяя выпуск пушек и гаубиц. Кулик утверждал, что в войне с белофинами артиллерия сыграла решающую роль, пройдя по снегам вслед за пехотой и взломав вражеские укрепления. В этом тоже имелась доля истины. Но крен был неправомерно велик. Человек, ведавший у нас вопросами перевооружения, выступал против непонятной ему ракетной техники, против восстановления танковых, механизированных дивизий и корпусов, причем выступал столь последовательно и упорно, что на одном из совещаний Сталин был вынужден резко отдернуть его.